Глава 21, в которой даже капибара готова танцевать. На главной площади Рио дос Анималес была установлена огромная круглая сцена, окруженная большими экранами. Казалось, все звери города с замиранием сердца смотрели сейчас на нее в ожидании финального танца в маске. Обычно танцор в маске ехал до площади на одной из богато украшенных цветами платформ, зажигая всех вокруг яркой сальсой. В этот раз ни на одной из платформ маски короля Ягуара замечено не было. Учитывая скандал с ее похищением, все замерли в тревоге и ожидании, глядя на сцену с музыкантами. Власти города ничего толком не сообщили о том, где сейчас находится маска. Но никто не мог и представить, что Рио дос Анималес может остаться без священного танца и удачи на целый год. Буйвол Билл, шеф полиции Рио дос Анималес, сначала тщетно пытался дозвониться до Рикардо или хотя бы до Клары. Потом орал на своих подчиненных, когда выяснилось, что Матеуш выпустил на свободу Лео и сам исчез с ним в неизвестном направлении. На висках за ушами за эту ночь у него прибавилось седых шерстинок. «Тут лучше сверни налево, там проулок, где наверняка не будет толпы». Матеуш и Лео на максимально возможной скорости лавировали среди толпы, стремящейся к главной площади, лотков со сладостями и танцующих на открытых террасах кафе зверями. Город гудел, как и всегда, в ночь большого карнавала. Но сегодня в этом праздничном настроении остро чувствовался привкус тревоги. Звери шептались, тревожно выискивая глазами маску. О том, что в этот самый момент главная реликвия города трясется на заднем сидении полицейской машины, спрятанная в пушистый розовый рюкзачок с единорожками, никто не мог бы и подумать. «Тут направо. Там перекрыли ради шествия. Давай в объезд, нам надо подъехать к сцене с черного хода». До выступления оставалось меньше 20 минут. Клара и Паула отчаянно вцепились в спинки передних сидений полицейского джипа, чтобы не вылететь на крутых поворотах. Матеуш включил мигалку и сирены на полную мощность. «Вам хватит 5 минут?» «Ха, мы же профи, мы можем переодеться за 3. Только довези нас до сцены. Я написал нашей команде из школы сальсы. Они все уже подготовили, но очень переживают. Мы успеем». Матеуш крепко сжал руль обеими лапами и, непрерывно сигналя, понесся по одной из перекрытых для машин улиц. Звери в испуге отскакивали от полицейского джипа, уворачиваясь от сбитых и мусорных баков, и ругались ему вслед. Он лихо затормозил в одном из проулков позади главной площади. Финальный танец должен был начаться через 5 минут. «Дальше не проедем! Давайте бегом!» Все гурьбой высыпали из автомобиля. Впереди неслись Паула и Лео. Матеуш помогал отстающей Кларе, крепко сжимающей в лапках заветный рюкзачок. Она пообещала себе, что до начала танца не доверит маску короля Ягуара ни одному живому существу. Когда Капибара и Каати добрались до служебного выхода на сцену, на леопардах уже красовались сверкающие сценические костюмы, а голову Паула украшала пышная корона из перьев. Остальные танцоры нервно переминались с лапы на лапу, перешептывались и поправляли наряды солистам. «Ну же, где маска? Осталась 1 минута!» Клара бережно подхватила сразу несколько лап, помогая ей подняться по лесенке за кулисы сцены. Капибара осторожно достала из рюкзака маску. Она ей показалась удивительно теплой и приятной на ощупь. Как будто король Ягуар был рад, что ее берет именно Клара, а не обезумевший от жажды силы ленивец или злобный капуцин. Среди собравшихся прокатился облегченный вздох. Кажется, никто до этой минуты не верил, что маленькая капибара все-таки успеет принести заветный предмет до полуночи. Лео с почтением опустился перед ней на одно колено. «Спасибо, Клара. Ты не только оправдала меня и спасла праздник, но и принесла удачу всему нашему городу». Клара смущенно фыркнула и аккуратно надела древнюю маску на голову Лео. «Ты ее достоин. Пора». На секунду перед финальным танцем вся площадь затихла. Полицейские, следящие за порядком на празднике, музыканты, даже мэр и совсем маленькие детеныши, которых родители впервые привели на большой карнавал, не издали ни звука. Посидевший шеф полиции Буйвол Билл, которому до последнего тоже хотелось верить в чудо и в то, что не зря он когда-то понадеялся на юного и шустрого Каати, и тот задержал дыхание. Прожекторы погасли, и все вокруг погрузилось во тьму. Лео и Паула в 2 бесшумных прыжка заняли свои места в центре сцены. Такого взрыва криков, эмоций, света, музыки и восторга большой карнавал Рио дос Анималес не видел никогда. Когда вспыхнули все прожекторы, из динамиков грянула музыка. И на больших экранах появились танцоры в сверкающих костюмах и леопард в той самой маске короля Ягуара. Вся площадь буквально взорвалась воплями восторга. Клара никогда особо не увлекалась танцами, но вместе со всеми, как заворожённая, следила за эмоциональными, грациозными и полными внутренней силы и любви движениями пары. Казалось, само сердце горы танцевало вместе с ними, а от маски отлетали маленькие искорки при каждом зажигательном повороте. Была ли сила древнего божества заключена в маске, или это всего лишь легенда и сила веры тысяч жителей Рио-дос-Анималес? Никто не мог сказать наверняка. Но стоя там, за сценой, уставшая и почти не спавшая несколько дней капибара, вдруг ощутила небывалый прилив сил, энергии и радости. Это было чувство, что теперь еще как минимум год все обязательно будет хорошо. Клара огляделась. Все вокруг, включая техников и охрану, приплясывали в такт музыке, смеялись и обнимали друг друга. До полуночи оставались считанные секунды. Вдруг она ощутила на плече чью-то теплую лапу. «Ты, конечно, зануда, но работать с тобой было классно». Матеуш устала и счастливо улыбался ей. «Да, без тебя я бы не справилась. Хотя ты и работаешь лапами охотнее, чем мозгами, но пришел на помощь в самый ответственный момент. Ты не безнадежен». Они оба рассмеялись и обнялись, как старые друзья. Матеуш давно понял, что за ворчанием и едкими замечаниями Клара скрывает доброе и отзывчивое сердце. Над городом взлетел сверкающий букет фейерверков. Это была полночь большого карнавала. Все вокруг самозабвенно танцевали сальсу. А Клара старалась гнать от себя мысли о том, кого назначит новым директором музея и не заставит ли ее чаще помогать полиции в расследованиях после настолько успешного дела. А еще где-то недалеко шнырял противный Игуана Джонс. Но она подумает об этом завтра, после праздника, горячей ванны с пенкой и уточками и пары ведер какао с зефирками.